порабощавшая парней из резервации, поглотила моего друга. Адли втянул его в секту. Значит, он меня не бросил. Я задыхалась от нахлынувших чувств. Что же делать? Какой из двух зол выбрать? Поеду в Лапуш. Виктория с Лораном могут увидеть нас вместе. Отсижусь дома, Сэм еще глубже затянет Джейка в страшную, обязательную для всех квилетов банду. Промедлю, потом может быть слишком поздно. Прошла целая неделя, а никто из вампиров за мной еще не являлся. Неделя для ответных действий — срок более чем достаточный. Значит, у них есть дела поважнее. Скорее всего, вампиры нападут ночью. Значит, шансов, что они проследуют за мной в Лапуш, не так уж много. А опасность окончательно потерять Джейкоба велика. Так что рискнуть и поехать по пустынной лесной дороге, мне всякого сомнения, стоит. Я ведь не просто в гости собираюсь. У меня четкий план, практически спасательная операция. Поговорю с Джейкобом. Если надо, силой увезу. Однажды я слушала по радио, как выводят из транса бывших сектантов. Значит, у врачей уже имеются определенные методики. Но для начала стоит позвонить Чарли. Может, происходящим в Лапуше должна заниматься полиция? Я бросилась в дом. Трубку снял сам Чарли. «Детектив Свон. Папа, это Белла. Что стряслось?» Мой голос дрожал, и неудивительно, что папа заподозрил неладное. «Я беспокоюсь за Джейкоба». «Почему?» Чарли явно не ожидал, что разговор пойдет о Блэке. «По-моему, в резервации творится неладное. Джейкоб рассказывал, что с парнями его возраста происходят какие-то чудеса, а сейчас он сам изменился, и мне страшно». «Какие еще чудеса?» Тон у папы сухой, профессиональный. «Это хорошо. Значит, он воспринимает меня всерьез». «Сначала боялся, потом начал меня избегать. А теперь, думаю, он вступил в ту непонятную банду. Банду Сэма Адли». «Сэма Адли?» «Да». После небольшой паузы папин голос зазвучал намного спокойнее. «Белс, думаю, ты ошибаешься. Сэм Адли — отличный парень. Вернее, сейчас уже молодой человек. Слышала бы ты, какого о нем мнения, Билли. Для ребят из резервации он просто бог. Именно он...» Чарли осекся, и я догадалась. Хотела рассказать про ночь, когда я заблудилась в лесу. Нужно срочно менять тему. «Пап, Джейкоб его боялся. Ты Билли рассказывала?» Все, пытается меня успокоить. Как только речь зашла о Сэме, потерял интерес. «Билли тут ни при чем. Белла, Джейкоб еще ребенок, и проблемы у него детские. Наверное, просто дурака валяет. Зря волнуешься. Не может же он проводить с тобой каждую минуту». «Дело не во мне», — настаивала я, понимая, что битва уже проиграна. «Не стоит переживать. Пусть о Джейкобе Билли заботится». «Чарли!» — в моем голосе появились жалобные нотки. «Белс, сейчас я очень занят. На тропе у серповидного озера пропали два туриста», — с тревогой сказал папа. «Эти волки стали серьезной проблемой». «Новости меня расстроили, даже потрясли. Неужели волки одержали верх в схватке с Лораном?» «Уверен, что это волки?» «Боюсь, да, милая. Там были...» Папа замялся. «Следы и кровь». «Ой, выходит, до битвы не дошло. Лоран просто убежал от волков. Но почему?» Сцена на лугу казалась все более странной, абсолютно непостижимой. «Слушай, мне правда пора. За Джейкоба не переживай, ничего страшного не происходит». «Ладно», — сказала я, недовольная, что замечание отца напомнило о более насущных проблемах. «Пока».